Глава 11. Возможно, об этом поступке я еще пожалею. Возможно, разумнее было бы вести себя спокойно и ожидать развития событий, но разве мне это помогало раньше? Я так растворилась в любимом муже, в том ощущении безопасности, что он мне давал, что забыла, кто я на самом деле, какой человек. Все годы брака я подстраивалась под Марата, училась готовить его любимое блюдо, обеспечивала уют, была тылом, куда в итоге получила удар. Но с каждым годом мне все больше казалось, что я теряю себя, а теперь смысл притворяться и вовсе пропал. В голове сменялась одна версия происходящих событий за другой, и как же сильно хотелось добраться до правды. «Привет, надеюсь, то, что ты хочешь мне поведать, действительно важно», заявляю в трубку, стоило Илье ее снять. «Да, иначе я бы тебе не писал. Приезжай в Амстердам», называет ресторан, о котором я слышала от кого-то из знакомых. Ехать туда, где меня могли бы застать с посторонним мужчиной, не очень хотелось. Городок маленький, каждый друг друга знает. С другой стороны, это публичное место. Что плохого может произойти? В заведении я сразу отыскала глазами Илью. Возможно, потому что он очень пристально на меня смотрел, как и во времена нашей юности. Но не могла же его первая любовь затянуться на годы. Пыталась вспомнить, почему в свое время я выбрала именно Марата. Котов ведь тоже пригожим был. Симпатичным он оставался и сейчас, и даже синяк под глазом и ссадина на носу его не испортили. Впрочем, для меня выбор всегда был очевидным. В своего мужа я влюбилась с первого взгляда. Просто он об этом не знал. Села за столик, ощущая на себе внимательный взгляд Ильи, отчего было некомфортно. Со мной все еще было обручальное кольцо, как оберег от приставаний посторонних мужчин. Но сейчас я начала понимать, что его сила ослабевает, особенно перед тем, кто в курсе, что мой брак – фарс. «Прекрасно выглядишь, Виктория», – делает комплимент Котов, стоило мне подойти. «Мы же не для обмена любезностями встретились», резче, чем следовало, произношу. Против воли расцениваю Илью как гонца с плохими новостями, ведь это именно он показал мне истинное лицо моего мужа. «И совсем не изменилось», — улыбается Илья такой теплой улыбкой, что мне становится стыдно за грубость. «Как ты?» Пожимаю плечами, озираясь по сторонам. Посадка была полная, знакомых не заметила, и казалось, что никому не было до нас дела. Но я все равно почему-то ощущала на себе посторонние взгляды, как гулящая женщина, опасающаяся, что ее застигнут с любовником. Смешно. Учитывая, что подобного не имелось даже в помыслах. Рассказывать Котову о том, как реву в подушку, оставаясь наедине с собой, не хотелось. «Илья, уже поздно. День был тяжелый. Ты ведь не просто так написал мне то сообщение. Не тяни время». Знакомый не слишком доволен моим напором. Словно ожидал чего-то другого. Только я не могу взять в толк чего. Что я сразу начну искать варианты, кем заменить мужа? «Ты все еще любишь его?» Задает вопрос с таким презрением, будто мои чувства к Марату должны были автоматически отключиться, как только я застала его с другой. Возможно, так было бы и правильно. Но, к сожалению, этого не случилось. Сердце продолжало любить и кровоточить. «Это мое личное дело», – с нажимом отвечаю, начиная волноваться из-за этого бестолкового разговора. Где-то внутри скреблись кошки, потому что седьмое чувство подсказывало, что кто-то, чье лицо я не вспомнила, обязательно окажется знакомым моего супруга, а Марат все по-своему поймет. «Извини за резкость. Пытаюсь исправиться, хотя, сидя с ним, ощущаю себя преступницей. Я ведь даже не поинтересовалась, как ты жил все эти годы. Илье нравится мой вопрос». «Я на самом деле вернулся в этот городок только год назад. Работал в Москве в охранном предприятии. Затем местная фирма предложила мне неплохие деньги. Решил, почему бы и нет». «Зачем-то рассказывает Котов». «Но отчасти надеялся, что будет еще одна возможность увидеть тебя». «Боже, лучше бы я не спрашивала. Ощущаю себя ужасно неловко. Сейчас мне совершенно не до чужих чувств, потому что собственные перемолоты в труху. Я, в общем-то, поэтому и предложил встретиться. Мне стало любопытно, практикует ли Строев похождение налево. И нашел вот это. Илья протягивает мне флешку. В нашей компании находятся сервера, где хранится информация с камер наблюдения. Но и мы мониторим, вдруг что-то случится, чтобы направить охрану в офис. Смотрю на нее, ничего не соображая. Что там? Тихо спрашиваю, ощущая подвох. Думаю, ты догадываешься, что... С нейтральной интонацией отвечает Илья. Только вот интуиция подсказывает, что он ждал этого момента все годы, чтобы не виделись. Дескать, неверный выбор ты сделала, Вика. Просчиталась. Стискиваю в ладони карту памяти так сильно, что ее края больно впиваются в кожу. И ты специально изучал сотни, если не тысячи часов видеонаблюдения в офисе Марата, чтобы найти компромат на него? Уточняю, испытывая к собеседнику чувство годливости. Смотреть содержимое совершенно не было желания. Я и так ощущала, как к горлу подкатывает тошнота. Может, ты забыла за 11 лет? Но я очень терпеливый, Вика. Зачем-то напоминает мне, протягивая ко мне руку и сжимая кончики моих пальцев. Строев тебя не заслуживает. А я не хочу, чтобы он вешал тебе лапшу на уши. Уверен, в этом он мастак. Не тешь себя надеждами. Я настолько обескровлена его словами, что даже не ощущаю, как горячие пальцы Ильи лежат на моих. Надежда, которую Марат возвращал, чтобы затем затоптать, окончательно начала угасать. Хотя в голову все равно прокрадывались мысли о том, что Илья мог не так интерпретировать увиденное, не так понять. Прикусила щеку изнутри, чтобы не раскиснуть у всех на глазах. «Мне надо идти». Резко поднимаюсь с места, понимая, что если сейчас же не выйду из ресторана, у меня начнется истерика. Должно быть, Илья наконец сообразил, что я на грани. Он встал вслед за мной с весьма растерянным видом. «Давай я тебя провожу. Уже довольно поздно. На улице темно». Я встряхнула головой и молча направилась в сторону выхода. У самой двери Илья зачем-то остановил меня, сжав предплечье. «Вика, я просто хочу, чтобы ты знала. Я помогу тебе в разводе с Маратом». Смотрю на него ошарашенно. Мы вроде говорим на одном языке, но я совершенно не понимаю, что он несет. Выдергиваю свою руку из его захвата и вылетаю на холодный воздух. Сама не поняла, как оказалась в квартире бывшей коллеги. Как вставила флешку в ее старенький компьютер, как включила видео.